Глава 11. Утро выдалось действительно тяжелым. Голова из-за недосыпа была не то что тяжелой, она была неприподъемной. Но все же я смог пересилить самого себя и оторвать свою голову от свертка ткани, который подложил под голову. Так оказалось спать куда удобнее. Но мышцы все ныли, это факт. Все, за исключением меня, практически полностью экипировались в палатке. У меня же тут был только шлем, копье и проща. Даже запаса камней не было, но это мелочи. Кстати, прощей, что примечательно, практически не было магических. А если и были, то с какими-то дерьмовыми свойствами. Я их сразу все отсеял, и оказалось, что ничего и не осталось. Когда мы покинули палатку, то сразу заметил, что еще несколько сильных и опытных групп воинов готовятся выйти на охоту. Но мы проснулись раньше всех, чтобы урвать самую крупную добычу. Разведчики что-то нашли, но что именно, рассказать не смогли, только обозначили это как крупный лагерь с пленными. В палатке у Люциуса мы быстро сменили свое снаряжение и вооружение. Тестировать ничего не стали, ибо не хотели привлекать лишнее внимание. Но чтобы ускорить процесс, товарищи мне помогли быстро затянуть все ремни на панцире, на рукавниках и на голенниках. Черт, и все было с подкладками, чему завидовали некоторые из чертей. «Подберем и вам потом, похоже», — тихо проговорил командир, который взял свое копье. «А мне оно нравится, весьма хорошее, увесистое, правда. Кило полтора точно весит. Видимо, не только наконечник стальной, но и стержень внутри тоже. Умелая работа отличного кузнеца. Жаль, что это оружие монстров, и вдвойне жаль, что наших специалистов так мало. Нужно обучить кузнецов. Скажу отцу, чтобы выделил деньги на это дело». На мой вопросительный взгляд царевич тут же протянул мне копье, после чего я сходу подтвердил его домыслы. Что интересно, я в прошлый раз как-то и не обратил внимания на то, что вес у него больше обычного. Просто пробежался глазами по основным характеристикам, после чего задержался взглядом на свойстве рангования. «Все готовы?» — вышел уставший кладовщик, смерив нас взглядом. «Вижу, готовы. Ну, пускай Аид не притянет ваши души, а Арес благословит вас на легком пути». «Спасибо», — улыбнулся царевич и пожал руку за предплечье кладовщику. «Пускай Гермес дарует тебе сил и славных трофеев». Распрощавшись с кладовщиком, мы сразу выдвинулись в сторону города. Нам он сам не был нужен. Его полностью зачистили, организовали патрули, а ночью, как рассказал один из патрульных, вырезали тех, кто смог подняться на ноги после первой смерти. Только буквально вырезали, сносили голову с плеч, причем иногда весьма красочно, судя по следам на подступах к лагерю. Меня тут же накрыла ностальгия. Словно этот город мне был дорог, словно я уже бродил по этим полянам, играл тут с парнями, даже с фетами. А ведь это понятие пришло к нам из Афин, как мне подсказывает моя потрескавшаяся память. Удивительно, как в этом мире, можно же так мне его называть, культуры смешались. И ведь в моем мире, как помню, на этой земле прочно сидел Рим. А тут полисы Греции свободны от их гнета. До города мы добрались первыми из охотничьих групп. Патрульных тут было гораздо меньше, а следов кровопролития еще достаточно. Даже не везде успели очистить улицы от трупов сатиров, кентавров и людей. Последних, к слову, было больше всего. Все же полис немаленький был, около 50 тысяч человек. Центр торговли, который притягивал к себе многих. «Да», — проговорил второй, видя куда больше из-за своего роста, чем остальные. «Не успели мы спасти многих. Пришли бы раньше, восприняв первых беженцев всерьез, сейчас бы 10 000 точно живых бы осталось». «А сколько осталось моих земляков?» — глянул я на него. «Шли мы сейчас не в строю, а как кому было удобно, просто с бродом». «Около 1500», — с тоской в голосе проговорил десятый. Мы действительно подумали, что это бред безумца, но когда до лагеря добрались другие, причем уже раненые и с башкой сатира в руках, вот тогда мы поняли, что нам не врали. а уже хотели казнить за паникерство того парня. 1500 из 50 000. 3% населения остались живыми. И это после того, как город целиком прочесали, отыскивая буквально всех. Огромные потери. Невероятно огромные. Если таковы будут результаты каждого прорыва, Спарта падет. Да что там Спарта? Все греки. Да и весь мир падет. Даже римляне, которые успешно захватили земли Запада, не смогут сдержать натиск врага из иного мира. Дальше по городу мы шли в гробовой тишине. Иногда попадались хмурые тройки бойцов, оружие которых было в крови. Один из тройки обязательно был или с топором, или с широким клинком, чтобы сподручней было рубить головы. И, судя по количеству запекшейся крови на таких бойцах, рубить пришлось много. Еще хорошо, что многие мертвецы оказались прикованы или прижаты чем-то. Проблем было бы больше. Дерьмо. Не выдержал и выругался 12-й. И все были с ним, в принципе, согласны, ибо ситуация была аховая. На меня бросались сочувствующие взгляды, а я и сказать ничего не мог. Да и был смысл говорить. Во мне кипела злость, я это чувствовал. И был уверен в том, что точно смогу прикончить несколько десятков тварей, которые посмели учинить резню в моем городе. «А вот теперь я на его лице вижу решимость», — усмехнулся 10-й. «Командир, твоя ставка. Буду должен тебе талант, черт. Сколько откладывал, чтоб его накопить? Скоро еще больше будет, не переживай», — усмехнулся царевич. «И вообще, я тебе сразу говорил, что спорю только ради интереса. Мне твои деньги не сдались. В каком я положении? У меня все деньги Спарты, считай, в кармане, если мне потребуется». «Твоя правда, командир, твоя правда», — гоготнул 10-й, после чего мы снова шли в тишине. Примерно за 20 минут мы прошли полностью город. Усталость начала наваливаться. Все же я еще не привык носить столько доспехов на себе. Тяжело, очень тяжело. Почти 30 кило, если считать все вместе. А мои товарищи словно вообще не чувствовали веса. Вот и вся разница между нами. Они уже привыкли, ну а я... нет. Дальше шли сожженные поля, и тут меня передернуло от осознания. Люди бежали через них, но многие сгорели, пока пытались убежать. Нет, мертвые и обгоревшие монстры тут тоже были. Вот только людей в десятки раз больше. Сразу видно, что сатиры с кентаврами готовили ловушку, которая успешно захлопнулась. 48 500. Нет, может, пара тысяч еще в плену в лесных лагерях. Но что-то я в этом сомневаюсь. «Убью тварей!» — прорычал я, смотря на все это. Когда рядом оказался труп сатира, я не смог сдержать гнева и со всей дури пнул его. Там мало что осталось от плоти, а удар пришелся на голову, которая сорвалась с позвоночника и отлетела на добрый десяток метров. Еще позавчера, до всей этой резни, думаю, меня бы вывернуло. Но сейчас... сейчас вид отлетевшей головы только обрадовал меня. Черт! Если мифы не врут, ведь еще могут быть горгоны, архиниды, минотавры, огры и всякая другая нечисть, — проговорил 3-й. На таких тварей и оружие серьезнее потребуется. Особенно на последних двух. Наших копий, может, не хватит. «Если что, баллисты используют», — пожал плечами 1-й. «У нас их от римлян много осталось, да и наши производить их успешно начали. А если надо будет, так вообще, как назвали его римляне, греческий огонь используем. У нас его много в запасе». Последние слова Митрокл проговорил с наслаждением. Видимо, уже созерцал его применение. «Я же только читал и слышал по рассказам. Или нет? Или мне это только кажется?» Черт, эта неразбериха в голове точно рано или поздно сведет меня с ума. Придется разобраться с ней, когда настанет хоть немного спокойное время. Но точно не ближайшие недели. Что-то мне подсказывает, что пока мы полностью не зачистим близлежащую местность, просто так мы отсюда не уйдем. До леса мы добрались практически к рассвету. Минут через 5 Гелиос должен начать объезжать свои владения, позволяя нам видеть наш мир во всей его красоте. Около леса, кстати, попадались уже свежие трупы людей-сатиров. Пока только сатиров. Видимо, ночью были схватки, причем не всегда в нашу пользу. Из-за чего тут же последовала команда командира. «Боевой порядок!» — спокойно проговорил он, а все остальные выстроились своеобразный клин за его спиной. Каждый воин занял свою позицию и приготовился к возможному бою. В руках у всех появились щиты, копья, пращи или луки. Каждый был готов действовать, даже я. Быть частью чего-то такого внушало. Мой дух буквально возгорался от осознания того, что я иду рядом с невероятно слаженной группой, которая готова разорвать любого встречного врага. Впереди шли трое, как мне и рассказывали. Впереди командир, первый номер, а позади него плечом к плечу второй и третий. От них же практически ровными линиями уходили остальные номера. По левую руку четные, по правую нечетные. Соответственно, я был замыкающим по правую руку и постоянно смотрел вправо и по возможности назад. Шли мы вперед уверенно, скорость не стали увеличивать, но каждый словно стал чуточку больше себя прежнего. Даже мне казалось, что я чуточку вырос. Это была какая-то магия или просто такое мощное самовнушение. Я чувствовал некую гордость, уверенность в себе и своих товарищах. Думаю, они ощущали нечто подобное. Когда мы прошли несколько сотен метров по лесу, тут же свернули с тропинки. Я не понимал, куда именно мы идем. Лес — не то место, где я часто бывал. Вообще, запад от города — не самая популярная территория у молодежи. Фермеры не любили, когда мы носились по их полям. Ну а лес... В лесу было дикое зверье, которое туда специально завезли. В том числе и волки. Причем уже дикие волки. У них сменилось не одно поколение. «По левую руку», — проговорил восьмой, — «вижу следы боя, свежего». Я не стал вглядываться, но тут же десятый и двенадцатый подтвердили его слова. Мы тут же сменили направление, а я стал чаще смотреть себе за спину. Знойное чувство где-то между лопаток не давало покоя. Паранойя разыгрывалась с каждой секундой все сильнее. Враг где-то был тут. Я буквально чувствовал его всеми фибрами своей души. «Черт!» — вздохнул Митрокл. «Отряд мании. Целиком полегли». «Это из женщин, которые?» — уточнил десятый. «Девять воительниц? Они каким боком сюда вообще забрели? И как давно тут лежат?» «Со вчера точно», — раздраженно проговорил Митрокл. «Тела уже остыли, даже окоченели. Руки и ноги не двигаются. Все девять тут. И несколько неизвестных мне воинов. Видимо, полегли, а следом прибежал второй отряд на звуки боя. Отомстили или отогнали тварей. И нового исхода не вижу. Следы уходят на северо-запад. Дальше мы двинулись в указанном направлении, идя по следам. А чувство того, что вот-вот случится что-то ужасное, только нарастало. Не знаю, откуда оно взялось, но было такое навязчивое, что я постоянно разворачивался, идя спиной вперед и внимательно всматривался, казалось, в пустоту. Но моя паранойя меня не подвела. «Сатиры!» — крикнул я, следом уже чуть тише добавил. «Сзади!» И тут же первый камень полетел в сторону того, который прикинулся кустиком, разбивая ему лоб в кровавую крошку из костей и рогов. И тут же из-за кустов на расстоянии метров 30 начали выскакивать другие затаившиеся твари. Но и наш отряд не сплоховал. Моментально развернулись все. Клин выгнулся в обратную сторону. Первая тройка бойцов тут же устремилась навстречу врагу, а следующая четверка ушла на фаланги, начав охват противника. Выглядело все это весьма эпично, при этом восьмой и девятый были готовы рвануть в любой момент, но активно крутили головами, чтобы на нас самих не напали со спины. Ну а стрелки, в том числе и я, начали поливать врага стрелами и обкидывать камнями. Камнями при этом кидался только я. Сближение произошло практически моментально. Сразу несколько сатиров умерли в смертельном натиске, пронзаемые копьями нашей сильной тройки. Что происходило на фалангах, я практически не видел, старался обстреливать камнями тех, кто был по правую руку первых трех. Ну и контролировал фланг, по крайней мере, и те места, где видел. А видел я не так много. «Осторожно!» — воскликнул я, видя стрелу, летящую в одиннадцатого. Дернув его за плечо, я сдвинул его с места, а сам выставил щит перед собой. Мне было удобно, с прощой я мог использовать щит, а вот у лучников такой возможности просто не было. И стоило мне встать на место 11-го, все же имя я не запомнил, как тут же в щит прилетело копье, чтоб его. Дерьмовое, самодельное, но копье! Благо не пробило щит, а просто отскочило, сломавшись. «Спасибо». С толикой паники в голосе проговорил он, после чего вскочил на ноги и сделал выстрел из своего нового лука. В этот момент я убедился в праведности свойства того самого лука. Стрела летела буквально прямо, не меняя траекторию никак, а врезавшись в панцирь сатира, пробила его, выйдя по другую сторону. Насквозь! Ранение точно смертельное. Крики, тут же перешедшие в хрипы, вырвались из глотки монстра. А после он захлебнулся собственной кровью, завалившись на бок. Что было дальше, я не особо понимал. Просто форменная резня. Я старался делать так, чтобы основную тройку не взяли в кольцо, а когда появились фланговая четверка, то помогал уже им, так как внимание они привлекали куда больше. И в какой-то момент убедился в эффективности свойства щита. Только не у себя, а у противника. Я думал, что камень попал в голову врагу, а он отскочил в сторону. Хотя точно должен был раздробить череп. В затылок бил, в затылок! Но даже на спине щит сработал так, как полагается. Когда все закончилось, я еще несколько долгих секунд пытался найти взглядом врагов, но не находил. Да и не только я. Остальные тоже остервенело посматривали по сторонам, выискивая монстров. Но никого не было. Только трупы, умирающие и раненые. «Потери!» — повернулся головой в мою сторону Митрокол, заметил меня, кивнул, после чего снова развернулся в сторону несостоявшейся засады. «Вижу, что нет. Все молодцы. Отработали как надо. Десятый, что скажешь?» «Отработал хорошо», — хмыкнул заместитель, который за время битвы не проронил и слова, как и первый к слову. Интуитивно, смотря на своих товарищей, понимал, что следует делать. Один раз прикрыл напарника от верной смерти. «Кстати, советую 12-го тоже прачником сделать. Щит — полезная штука. Боевая пара лук и прачник проживет куда дольше, как мне кажется. Да и опыт показал это только что». Полетело бы копье в меня или 12-го. Кто-то бы из нас был сейчас ранен или мертв. «Учту», — кивнул царевич. «Так, допрос. Последние 6 — прикрытие основного направления. 4 — фланги. Мы же и займемся этими уродами». «Все слышали?» — рыкнул 10-й. «Оборона! 11-й, покажи новенькому, что да как. А то он этого точно не знает». «Пойдем», — махнул он свободной рукой, после чего нацепил лук на тело, перекинув его через плечо, а сам вооружился щитом и копьем. Я же тут же сменил прощу на копье, которое имело 1% шанса нанести в 2,5 раза больше ущерба. Даже не знаю, как это реализуется, но у третьего вроде было то, что с 5%, но не точно. «Контролируй этот сектор», — показал он рукой в направлении, куда надо смотреть. «Как увидишь врага, сразу дай знать. Сам в бой не лезь, уходишь в глухую оборону. Соответственно, смотришь за мной, а также 7-м, который по левую руку от тебя будет. Понял?» «Понял», — кивнул я. «Следить, чтобы не подкрались?» «Да», — мимолетно улыбнулся лучник. «Схватываешь на лету. Я также буду следить за своими фланговыми. Все, стой, смотри». И после этих слов я на короткое время остался один. Знойного чувства уже не было, только обманчивое спокойствие. Ведь день только начинался.